Один мужик очень любил свою жену и никак поэтому с друзьями не мог ездить на рыбалку. Друг ему говорит: ты с женой живешь уже 20 лет. Вот ты с утра, бля, откинь одеяло, посмотри на ее жопу. Скажи: ёб ты мать, ну и жопа. И вперед с нами на рыбалку. Тот говорит: отлично, наверное, поможет. С утра просыпается, одеяло откидывает, смотрит: ну и жопа. Блин, нахуй мне нужна эта рыбалка. Два пидораса ебутся на лесной опушке. Один говорит: подожди, я пойду пока. Уходит в кусты, а второй слышит через некоторое время такой крик. Он прибегает, смотрит, говорит: что случилось? Он говорит: я родил. Кого ты родил? Вот я, говорит, не знаю, такой маленький, смотри, маленькие глазки, маленькие ручки, маленькие ножки. Второй посмотрел, говорит: ну ты, говорит, мудак, ты просто на лягушку насрал. Поручик Ржевский приходит к денщику и говорит: у тебя есть какой-нибудь каламбурчик? Тот говорит: есть. Вот какая, например, разница между парикмахером и херувимом? Тот говорит: какая? Как ты не понимаешь? У одного хер сзади, а у другого хер спереди. Понятно? Тот говорит: блин, заебись. Приходит на вечеринку, господа, говорит, у меня есть свежий каламбур. Все обступили, говорит: ну, поручик, давайте. Он говорит: какая разница между цирюльником и ангелом? Все говорят: блин, какая, поручик? Он говорит: я не помню точно, но кого-то из них хуй сбоку. На танковых учениях стоит генерал и по рации передает: первый пошел, хуякс, первый танк пошел. Второй пошел, второй пошел. Он говорит: третий пошел, третий стоит на месте. Он говорит: третий пошел, тот стоит на месте. Он говорит: третий пошел, открывается люк, оттуда вылезает чукча и говорит: командиры, блядь, не поверишь, шапка разговаривает. Сидят два наркомана в окопе, закончились патроны. Танковая атака. И вот один танк прорывается через все заграждения и останавливается прямо перед окопом. Они думают: хули делать-то, сейчас ёбнет. Забивает косяк, курит. Танк стоит. Они докурили один косяк, докурили второй. Ну, чувствуют там, все, пиздец, что ждать-то? Стучатся в танк. И говорят: ребята, хули вы не стреляете? Патроны, что ли, закончились? Они говорят: не, дуло забито. Говорит: а нахуя? А чтоб кумар не выходил. В один банк забегает грабитель с автоматом, начинает всех мочить, там горы трупов. Он говорит: деньги быстро, там ему собирают деньги. Вдруг звонок президенту банка, и говорят: к вам забежал грабитель, это сумасшедший. Он спиздил у охранника автомат, к нему надо подойти и так тихонько сказать: пиф-паф, и он сразу упадет. Он думает: нихуя себе, значит, выбрали самого смелого охранника. Он подходит так: пиф-паф, тот падает, все радостные. И тут грабитель так встает и говорит: и тут я как бы из последних сил. Тра-да-да-да-да. Перекличка на плацу. По порядку номеров рассчитайсь. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восемь. Прапорщик говорит: ёпта мать, я вам покажу, бля, как правильно по-русски говорить. Три круга вокруг плаца. Все побежали. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восемь. Ёб твою мать, пять кругов вокруг плаца. Побежали. Запыхались, стоят. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Блядь, ёбаная жизнь. Восемь. Перекличка в армии. Иванов, я. Петров, я. Сидоров, я. 3030-й. Товарищ командир, сколько раз говорит, не 3030, а зо-зо.